«В сущности, — продолжал Руже, — у вас не осталось ни одной из тех ценностей, на которых держалось в свое время миропонимание нашего поколения. Я далек от мысли утверждать, что это миропонимание было истинным или что мы ни в чем не ошибались». «Еще бы вы это утверждали! — усмехнувшись, перебила его Беатрис. — Вам не кажется, профессор, что ваше поколение отчасти несет ответственность за то, что происходит с моим?» «Отчасти», — согласился тот. «Но только отчасти, мисс Альварадо. Вы сейчас повторяете очень избитое обвинение, хотя, скажу еще раз, отчасти и справедливое. Кстати, я думаю, что еще не было поколения, которое не обращалось бы к предыдущему с такими же точно упреками. Поэтому, если рассуждать логично, обвинять следует не только одно наше, а и все предыдущие, но совершенно справедливо говорится, что обвинять всех значит не обвинять никого. Но мы опять уклонились. Не все ли равно, кто в чем виноват? Мы ведь никого не судим, мисс Альварадо. Мы просто констатируем факты и пытаемся, исходя из них и применяясь к ним, найти какой-то модус вивенди. Я предпочитаю ни к чему не применяться, сказала Беатрис. «Но как же в таком случае вы намерены жить?» Беатрис пожала плечами и ничего не ответила. Роже смотрел на нее, склонив голову немного на бок, словно прислушиваясь. «Разумеется, у вас положение особое», — сказал он наконец. «На вопрос, как вы собираетесь жить, вы имеете возможность молча пожать плечами, и это будет исчерпывающим ответом. Но представьте себя в положении одной из тех миллионов девушек вашего возраста, у которых есть в жизни определенные и неизбежные обязанности. Представьте себе, что у вас есть старики-родители и младшие братья или сестры, которых вы должны содержать. Можете вы представить себя в таком положении? Мне кажется, для вас многое выглядело бы совсем иначе, чем сейчас, когда вы изнываете от безделья». Беатрис вспыхнула, но овладела собой и отвернулась. «Вы рассуждаете сейчас, как какой-нибудь коммунист», — сказала она, сдержанно глядя в сторону. «У меня здесь есть один знакомый, вообще разумный человек, но становится совершенно невменяемым, как только речь заходит о труде. У него все просто и ясно. Работай, и все остальное приложится. И ценность человека определяется только тем, работает он или нет». Роже улыбнулся. «Я далек от мысли утверждать, что вы непременно стали бы лучше, будь у вас необходимость работать. Я говорю лишь, что в этом случае жизнь имела бы для вас большую ценность, чем, по-видимому, имеет сейчас». «Не понимаю, почему». Беатрис пожала плечами. «Имела бы большую ценность? Но почему? Разве окружающее может стать лучше или хуже в зависимости от того, какое положение я в нем занимаю?» «Объективно нет. Но меняется ваше субъективное восприятие этого окружающего и ваша субъективная оценка. Иными словами, ваше отношение к жизни. Один из самых странных социологических парадоксов состоит в том, мисс Альварадо, что наибольшим жизнелюбием обладают именно те общественные группы, которые жизнь воспринимают с самой трудной стороны. Они более жизнелюбивы, жизнерадостны, жизнеспособны». «В этом, может быть, и нет никакого парадокса», — возразила Беатрис. «Богатство ведет к пресыщению, это я знаю. Но, мсье Роже, повторяю, я вовсе не богата. Отец у меня такой же преподаватель, как и вы. Конечно, я не знала нужды, но у нас никогда не было столько денег, чтобы я могла удовлетворять свои прихоти. Мне кажется, это даже примитивно — сводить все к деньгам». «Допустим. А к чему сводите вы?» «К тому, что все вокруг слишком гнусно», — горячо сказала Беатрис. «Я не знаю. Может быть, старшие этого уже не замечают, но мы видим. Может быть, вы хотите сказать, что если человек работает, то ему не остается времени на подобные наблюдения? Я этого не думаю». «Я не говорил такой глупости, мисс Альварадо». «Простите, мсье Роже». Беатрис смутилась. «Но если все одинаково видят мерзость жизни, то почему же разные общественные группы, как вы сказали, по-разному на это реагируют?» Роже покачал головой. «Мерзость жизни. Какое неправильное и кощунственное определение! Я старше вас в 3 раза, по меньшей мере, но я никогда не осмелюсь сказать то, что сейчас сказали вы. Нет никакой мерзости жизни. Есть мерзость условий человеческого существования, созданная самими людьми. И реагируют на это по-разному, совершенно верно. Тот, кто привык преодолевать трудности, хотя бы мелкие и повседневные, знает, что всякое зло преодолимо, а вам зло кажется всемогущим и несокрушимым. Может быть, потому, я не знаю вашей жизни, что вы подошли к нему слишком близко. Когда стоишь у подножья холмика, он может заслонить солнце. «Если это был только холмик», — усмехнулась Беатрис. Она сидела с опущенной головой, разгребая прутиком сухие листья. «Неужели вам, Сьерже, ни разу в жизни не случалось почувствовать себя не перед холмиком? Нет, а перед стеной, в замкнутой ограде, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Роже. 14 лет назад мне удалось бежать из немецкого лагеря. Так что представьте себе, некоторые понятия об оградах я имею. И вы напрасно пожимаете плечами. Я отношусь с полным сочувствием к вашим переживаниям. Но материальная ограда из колючей проволоки под током — это, поверьте, не самое пустяковое из препятствий, которые могут встретиться в жизни. Если хотите, истинная ценность человека этим и проверяется. Препятствиями, оградами — это как фильтр, задерживающий слабых и ни к чему не годных. Вы ставите знак равенства между этими 2 категориями? Нельзя сказать, чтобы это звучало человеколюбиво, сухо сказала Беатрис. Отсюда недалеко до практики тех же немцев. Я слышала, они убивали неизлечимо больных. Что ж, принцип тот же. Принципом это было для немцев, возразил Роже. Для меня это лишь констатация печального факта. Слабые люди, к сожалению, действительно оказываются очень часто ни к чему не годными. Это не значит, однако, что их следует убивать. «Что же вы предлагаете с ними делать?» — спросила Беатрис вызывающим тоном. «Убеждать их?» «Убеждать в чем?» «В том, что всякая слабость преодолима. В том, что если вы позовете, всегда найдется кто-то более сильный, чтобы вам помочь». Слабость, по сути дела, представляет собой лишь одну из форм одиночества. Кстати, из лагеря я бежал не один. Сделать это в одиночку было немимыслимо. Нас бежало 5, мисс Альварадо, 5, из которых спаслось 3. Беатрис долго молчала. «Пусть мои слова не покажутся вам кощунством», — сказала она тихо. «Но я думаю, что иногда бежать из-за колючей проволоки легче, чем вырваться из той ограды, которую имею в виду я, из ограды одиночества. Неверие в возможность для человека что-то сделать, как-то изменить жизнь к лучшему. Ваш побег — это был подвиг, а подвиг всегда легче, безусловно, — закивал Роже, — безусловно. В этом вы отчасти правы. Иногда бывает легче совершить подвиг. Скажем, когда выбор возможностей ограничен, или смерть медленная и мучительная, или смерть быстрая, но плюс к этому еще и некоторый шанс остаться в живых и на свободе. Тут уж раздумывать не станешь. Ваше положение труднее в том смысле, что перед вами больший выбор. И для того, чтобы решиться ступить за эту вашу ограду, вам пришлось бы отказаться от очень удобной, ни к чему не обязывающей позиции. Ну что ж, вам жить, мисс Альварадо, вам и решать. Роже посидел еще несколько минут, потом взглянул на часы и тяжело поднялся. «Мне пора, к сожалению», — сказал он. «Прощайте и подумайте хорошо над моими словами. Как-нибудь, на досуге». Беатрис осталась одна. Набежавшее облако на минуту скрыло солнце, потом горячий свет снова залил кирпичную стену, темную зелень плюща, желтые и красные листья на земле. Над воротами, вокруг выщербленных временем зубцов, ласточки стремительно чертили свои ломаные орбиты.